Дюма сказал Октавии свое последнее «прощай». Ее мужу он пообещал золотые горы. Вероятно, место главного редактора в какой-нибудь газете. Любовники еще увидятся позже, чтобы вновь друг друга любить. В Гейдельберге Александр и Жерар торопятся к сыну Видемана, палача, казнившего Занда. Жерар слишком плохо понимает немецкой, чтобы вести беседу, поэтому они зовут оставшуюся в карете Иду. Однако юному Видеману тогда было всего лишь 14 лет, и он ничего не знает, кроме того, что отцу его удалось добиться, чтобы эшафот, освященный кровью жертвы, больше не использовался. Еще он показывает меч, которым была отсечена голова, поржавевший в тех местах, где его забрызгали пятна крови. Теперь больше ничто не задерживает друзей на берегах Рейна. Совершая неспешные переходы, они через Карлсруэ, Раштадт и Баден возвращаются в Страсбург и садятся там в почтовую карету, отправляющуюся в 7 часов вечера, чтобы через 3 дня высадить своих пассажиров в Париже. Жерар, утомленный слишком длительным и скучным путешествием, по-видимому, распрощался с ними в Труа. Александр и Ида въезжают в столицу вечером 2 октября. Путешествие завершено. Пришло время заняться его эксплуатацией. Дармовым туризмом Дюма не занимается. Литературную сферу страны, которую он посетил, Александр превращает в источник наживы. Сначала он отдает свои письма о Бельгии и Германской конфедерации, каждое из которых посвящено одному художнику из числа его друзей – Буланже, Эжен де Лакруа, Доза и графу Валевски в «Ревю де Пари» сентябрь-ноябрь 1838 года. Немного погодя, он предложит читателям «Le siècle» легенды, извлеченные из неисчерпаемого германского средневековья – «Атон Лучник», «Хроника короля Пипина», «Хроника Карла Великого». Тем не менее, несмотря на пробы пера в жанре романа, все его заботы и чаяния главным образом по-прежнему связаны с драматургией. По возвращении в Париж он полыхает черной злобой. Неподражаемый Порше воспользовался его длительным отсутствием для того, чтобы уступить своему зятю, директору театра «Пантеон», Поля Джонса. Ту самую драму, которую Дюма во время очередного периода финансовых затруднений доверил ему в обмен на аванс. Как? Александра Дюма будут играть на сцене третьесортного театра? Чтобы спасти моего зятя Незеля от катастрофы, умоляет его Порше. Дюма постановку разрешает. Ты знаешь, что Поля Джонса играют вопреки моей воле, так что билетов мне не прислали. А сам я спрашивать не хочу, потому что если я буду упомянут, то завтра устрою директору судилище. Сходи к Порше сам и попроси, чтобы он дал тебе несколько билетов. Вероятно, тебе он не откажет. Из письма к сыну Александру. 8 октября 1838 года. Его не только упоминают, чтобы убедить, что пьеса действительно написана знаменитым Дюма, в вестибюле выставляют ее рукопись. Порше прекрасно знает, что несколько билетов по 100 франков могут смягчить гнев драматурга. Да и потом, успех не в самом престижном театре все же лучше, чем провал в комедии «Францез». Кроме того, Дюма приглашают принять участие в проектах совсем другого масштаба. Театральная обстановка этой осенью меняется. 17 октября Бюлос, главный редактор «La Revue de Demand», назначен королевским представителем в Театр Франсе. При этом управляющим директором остается Ведель. Но главное, 8 ноября постановкой Рюи Блаза открывает свои двери театр «Ренессанс», тот самый храм, на открытие которого романтическая школа получила исключительное право в 1836 году. Но чтобы основать театр одного права мало, нужно еще помещение. Арендовать «Одеон»? Время объединять активы. Но залом задолго до этого, 1 августа 1837 года, завладел Комеди Францез. сошлись на зале Вантадур, рядом с порт Сен-Мартен, и торжественно нарекли «Театр Ренессанс». Имеется в виду возрождение театра. В нем будут поочередно ставить пьесы Александра и Виктора. Так что стоит задуматься о том, что будет после Рюи Блаза. Александр представляет Лео Бурхарта, два акта которого написал он сам, и два Жерар. В Ренессансе делают кислую мину. Надо переделывать. Этим займется Жерар. Пьесу одобряют. Однако авторы отнюдь не настаивают на ее постановке. 16 ноября. Зачем Жерар, несомненно с согласия своего соавтора, две недели спустя предложит пьесу Орелю и в Порт-Сен-Мартен? Вероятно, для того, чтобы расчистить путь к карнавальному вечеру. Автор? Друг Жерара еще со времен тупика Дуайене. Примечание. В тупике Дуайене, неподалеку от Лувра, в больших апартаментах, которые снимали художник Камиль Рожье и поэт Жерар Лабрюни, вскоре ставший Нервалем, располагалась так называемая штаб-квартира второго поколения французских романтиков – Малый Сенакль. Начиная с 1835 года, здесь собирались самые известные члены Жан-Франс – Нерваль, Арсен Гуссе, Теофиль Готье и другие. Конец примечания. Звали его тогда Огастес Маккит. Хотя по актам гражданского состояния он был просто Агюст Маке. От его творения все отказывались. Он заручился помощью Нерваля, который, не умея самолично составлять канву произведений, предпочел переметнуться к Локруа, а затем к Дюма. Тот, несмотря на то, что у него самого в работе две пьесы, «Алхимик» и «Мадемуазель де Бель-Иль», соглашается довести карнавальный вечер до ума. Александр уступил Нервалю? Или Иде? В драме Маке есть женская роль, из тех, которые она любит. Роль юной девушки, непорочной и несчастной. Роль никуда не годная. Александр переписывает все, вплоть до названия «Батильда». В Ренессансе Ида дебютирует в главной роли. Маке, как взломщик, пробрался в произведение Дюма, но при этом пока остался лишь случайным соавтором, быстро забытым на фоне великого события последних месяцев 1838 года «Возвращение в театр Франсе». Трагедия там обернулась оглушительным провалом. Не случится ли то же самое и с комедией? Предприятие представляется делом немыслимым. Комедия, принадлежащая перу автора Генриха III, Антони и Анжелы? Кто побудил мастера драмы охотиться на угодья господина Скриба в тот самый момент, когда драма получила признание в виде открытия театра «Ренессанс»? Начинание выглядит спонтанным и непродуманным. Настоятельная необходимость. Дюма задолжал пьесу «Театр Франсе», который никуда не годится для драм, зато в комедиях просто великолепен. Изобретение не ново. Прообразом произведения является «Водевиль Брюнсвика», когда-то отвергнутый в Порт-Сен-Мартен. Юная девушка не ночует дома, чтобы увидеться с заточенным в тюрьму отцом. Не в состоянии признаться, где была, она себя компрометирует. Брюнсвик отнес отвергнутый водевиль извечному провидению неудачных пьес. Дюма, тот попросил подумать и размышлял долго. Упавший духом Брюнсвик продал права на пьесу издателю Друо де Шарлье. В один прекрасный день к Александру неожиданно нагрянул Мишель Амари, молодой сицилиец, вместе с которым Дюма принимал участие в движении карбонариев в Палермо. Расставаясь в 1835 году, они разорвали пополам карту и договорились полностью доверять тому, кто предоставит недостающую ее часть. А Мари предъявляет свою половину карты. «Только что вы подарили мне первую сцену комедии, которую ищу вот уже 4 года», заявляет ему Дюма. «Это сцена с Цехином. После нее комедия быстро продвигается. За 15 дней она полностью готова в голове, чтобы перенести ее на бумагу, времени требуется еще меньше. Пьеса маскируется под драму, но если ее главные герои, мадемуазель де Бель-Иль и Обиньи, все еще принадлежат к этому жанру, то герцог де Ришелье, этот мифический товарищ дедушки Давида ла Пейетри, уводит произведение в сторону комедии интриг. В начале декабря творение готово. Вчера я должен был читать написанную для мадемуазель Марс пьесу, которая должна была принести дополнительно 500 франков. Но из-за популярности де Лавиня это мероприятие перенесли на 15 число следующего месяца, пишет Александр Эжену Жаме, настойчиво требующему вернуть ему долг. 15 января пьесу рассматривают и единогласно одобряют к постановке. Чтобы приукрасить это событие, Дюма будет утверждать, что он декламировал текст, еще не написав ни строчки. Легенда, чтобы позабавить галерку. Что касается реальности, то это 2500 франков аванса, которые 19 января оседают в его кошельке. Пьеса для мадемуазель Марс. Но какую ей дать роль? Высокодуховной мадам де При? Мадемуазель де Бель-Иль? Возраст мадемуазель Марс, более чем канонический, свидетельствует в пользу первого варианта. Однако роль Габриэль де Бель-Иль более масштабная и более юная. Опять не то. Маленький мирок актрис комедии и их покровителей приходит в волнение. Мадемуазель Марс, которую все стараются спровадить на пенсию, пока еще обладает достаточной властью для того, чтобы навязывать свою волю. В свои 60 она будет играть мадемуазель де Бель-Иль, инженю, которой не исполнилось и 20. На последней репетиции дверь ложи, в которой восседает Дюма, открывается, и слева от автора садится высокая, весьма красивая женщина. Она смотрит на мадемуазель Марс, словно испившую амброзии, а в конце акта поворачивается к Александру. «Ох!» — с горящими глазами говорит она. «Мне таких ролей эти чертовы авторы не дают». Мари Дорваль. Та самая милая и взбалмошная Мари приехала из провинции, где ей приходится выступать в роли денежной помпы, чтобы присутствовать на премьере мадемуазель де Бель-Иль. Слегка непристойная, очень забавная, остроумная комедия — привлекает прекрасных дам, аплодирующих этому обновленному воплощению Антони. «Огромный успех», отмечает режиссер в вечер премьеры 2 апреля 1839 года. Ему вторят критики крупных газет и мелких газетенок. «Дюма», пишет изменник Сент-Беф, «нашел свой путь между Эмпиреем и Бульваром. Не слишком высоко, не слишком низко». Принцип критики Жюль Жанен, столь яростно атаковавший Калигулу, что Александру даже пришлось вызвать его на дуэль, рассыпается в похвалах. «Тут есть чем загладить ни одного Калигулу», высказывается, резюмируя общее мнение, Ле Шаривари. Александр вновь может говорить с Веделем как хозяин. Теперь, когда успех мадемуазель де Бель-Иль не вызывает никаких сомнений, я хочу, чтобы вы подчеркнули важность и значимость этой пьесы, как она того заслуживает, играя ее отдельно от других. Она пользуется успехом в свете, и если вы будете начинать спектакль в 8 часов, у вас появится еще одна причина для того, чтобы привлечь на представление Бомонд. Сообщите в газеты, что по причине большого успеха вы будете играть мадемуазель де Бель-Иль отдельно. Надеюсь, это случится завтра. Не так ли? Свое творение он посвящает мадемуазель Марс, чтобы комедия восходила к своему источнику. Может, для того, чтобы неожиданно прийти к полному единодушию, этот молодой человек, еще недавно разгневанный, остепенится. Может, для него близится взлелеянный в мечтах час, когда он станет частью одного великого целого, чему ранее препятствовали его причуды гения и неуемное стремление к свободе? Руководствуясь умилительно доброй волей, Александр вскоре попытается этого добиться.